Ну, привет, медведь, том 3, глава 1. Тихо, спокойно и аккуратно уговаривал сам себя Буравин, мерно чеканя шаг по вымощенной камнем мостовой. Зашел и вышел, без всяких приключений, а потом к Грыму. Есть и спать. Задержавшись на миг, парень глянул на вывеску, желая убедиться, что свернул с шумного торгового пути на довольно тихую улочку. Удовлетворенно кивнув, он продолжил свой путь, продолжая негромко сам себя. В драке не ввязываться, проблем не искать, правила ПДД соблюдать. На миг Влад задумался. Местных правил дорожного движения он не знал, если таковые вообще существовали. Упущение, согласился сам с собой он и пошел дальше. Значит, старушек через дороги переводить. Осталось только найти ближайшую проезжую часть. Зеленоглазая оказалась улицей исключительно пешеходной. Ну не пройдет здесь даже телега. Остается только гадать, как именно налажено снабжение множества квартировавших здесь заведений. От пары борделей до лавки кожевника и лекарского, кажется, кабинета. Впрочем, тут барон был не силен. Может быть, на проверку, это вообще логовом некроманта окажется, если тут таковые существуют. Однако задерживаться он не стал, а то как-то лихо закрутились вокруг него события, и плотность их была такова, что ни одна теория вероятности не объяснит всех странностей. Поэтому парню хотелось как можно быстрее завершить программу минимум своего пребывания в этом мире и свалить как можно быстрее под крылышко к деду. «Так, успокойся», — одернул сам себя Владимир, даже остановившись на миг, чтобы дать себе время слегка отдышаться. Тем более, вывеска таверны, где квартировал гард, уже вполне отчетливо виднелась в каких-то 30 шагах, и пусть на буквы владелец ее не расщедрился, но ошибиться было невозможно. Уж больно точно ее Грым описал, да и свернуть не туда на длинной узкой улице довольно трудновато, некуда просто. Дома строились вплотную друг к другу, а сама дорога была настолько узка, что встреться на ней два действительно тучных человека из затора будет не миновать, зато смотреть приходилось в оба. Постоянно распахивающиеся наружу двери могли прибить без всяких происков врагов, а день сегодня явно не самый лучший, чтобы полагаться на девку удачу. Зашел и вышел, скомандовал сам себе парень, открывая дверь на себя. Стой, тут же возникли рядом две гибкие и хрупкие фигуры, мужские, длинноволосые, но вот в альтернативной ориентации их было заподозрить довольно сложно, больно уж взгляды серьезные. Парень окинул взглядом обоих, казалось бы, не самые внушительные для вышибал габариты, но Буравин отметил и пластику, помноженную на потрясающую синхронность движений. Естественно, парень спорить не стал, замерев на несколько секунд, тем более, никакой угрозы в их голосах не слышалось, так что барон списал все происходящее на рутинную проверку. Так оно и оказалось. Две небольших палочки появились в руках секьюрити словно из ниоткуда. Секунда, другая, третья. «Проходи», в унисон произнесли оба привратника, синхронно отступая на шаг назад. «Удобно устроились», хмыкнул парень, по достоинству оценив темные ниши перед входом. «Двух одинаковых бойцов в них не вдруг и разглядишь». Однако, вспомнив про «зашел и вышел», парень только головой покачал, отбрасывая ненужные всей миг мысли и направился к барной стойке. «Чаки?» — поинтересовался он негромко у здоровенного лба с неоднократно переломанным носом и перебитыми ушами. «Один в один Джефф Мансон», — оценил Влад. «Если б тот, конечно, предпочитал красную жилетку и широкие штаны в синюю полоску. Кстати, на его коренастой фигуре этот смешной в ином случае наряд смотрелся вполне органично. В отличие от секьюрити, властитель бутылки и стакана выглядел куда внушительнее. «Ну», — буркнул он, подаваясь вперед. Внимательные глаза цепко пробежались по фигуре гостя, выхватывая малейшие детали его облика. Казалось, что и малейшая мелочь не сможет укрыться от этого рентгеновского взгляда. «Я ищу Гарта», — коротко изложил цель своего визита Буравин. Бум! А на драенную столешницу грохнулось дно потемневшей бутылки. «Хлебнешь, наемник?» — строго уставился трактирщик на гостя. «Скользкий момент», — тут же понял тот. «Фактически проверка на соответствие чему?» — по наперсточку, откликнулся парень, подслушанный у гостей Грыма фраза. Чаки солидно кивнул, мол, а как иначе-то, и поставил на стойку две небольших стопочки. По счастью, пить полагалось по мере наполнения и не чокаясь, без всяких тостов, иначе попалился бы парень на незнание местных реалий. Грамм 50 чудесного напитка приятно обожгли горло и высокоточно взорвались где-то в районе желудка. «Неплохо так», — решил Буравин. «Градусов 40, по местным меркам, просто зубодробительно. Неплохо», — озвучил он свой вердикт вслух. «Ага», — согласился борец, которому несколько секунд, чтобы восстановить дыхание. Барон, к слову, даже не поморщился, хоть закуски и не полагалось. Мало ли беленькой он выпил за две своих жизни, однако с самогоноварением в этом мире пока было худо. Куда чаще использовались продукты естественного брожения, а они по градусу были не столь уж и впечатляющи. И это даже если не вспоминать про чистый спирт, потребление которого для местных вполне могло сойти за изощренную пытку. «Звеняй, топор!» Тут же махнул рукой Чаки. «Теперь верю». Парень кивнул, даже не попытавшись разобраться, кого в нем разглядели на этот раз. «Я ищу Гарта», — повторил парень, решив перейти к делу. «Нет его», — вышел, развел руками хозяин улыбки. «К вечеру быть обещался». «Тоже верно», — решил барон, кивая в ответ. «Осталось лишь решить, что теперь делать, тут оставаться или куда-нибудь прогуляться, пока не появился местный маг». Оба варианта были чреваты возможностью опять нарваться на какие-нибудь неприятности или приключения. Тут как посмотреть, все такие неприятности, это когда все заканчивается плохо. Молодой человек так увлекся размышлениями, что и не сразу обратил внимание на негромкое бормотание местного властителя. Темные волосы, крепкий, лицо северного варвара, но мозги имеются. Выглядит как галсикий наемник, перечислял Чаки, кажется, уже какое-то время. Что, не совсем понял барон. Ты Владимир, верно? Поинтересовался тот. Парень кивнул. Лови. По пологой параболе в сторону парня полетел основательный такой ключ. Бросок был довольно точен, так что поймал его Буровин без труда. Номер 13, объяснил Чаки. По лестнице на третий, сразу слева будет. Угу, задумчиво кивнул парень, подушечками пальцев чувствуя слабенькие силовые линии, пробегающие по ключу. Ничего сложного или особо хитрого, но обычные воришки такой хрен вскроют. А от серьезного противника и осадные щиты не всякий раз спасут. Продумано, в общем, дешево и сердито ровно в той степени, чтобы подобная защита оставалась эффективной, но не пришлось за нее перелечивать. Что-нибудь просил передать. Ага, откликнулся трактирщик и довольно усмехнулся. Отдыхай и постарайся ни во что не влипнуть. Так что уж постарайся, наемник. Буровин криво усмехнулся и потопал наверх. Солидный ключ легко и бесшумно провернулся в замке. Буровин тут же сделал шаг вперед и закрыл за собой дверь. Он даже от еды в номер отказался, чтобы ни с кем не пересекаться. Зашел и вышел, так, припомнил он сам себе, уже собираясь приступить к обследованию, как оказалось, двухместного номера, но, так, согласилась с ним девочка лет 10 в ярком платье, с недетской задумчивостью рассматривавшая подушку с вышитым на ней диковинным зверем. Как я ее не заметил, пронеслась молниеносная мысль, ведь девочка сидела на табурете прямо за обеденным столом, на гостя она внимания не особо-то и обращала, куда больше ее занимала вышивка. «Девочка, ты откуда?» – негромко поинтересовался парень, аккуратно отступая назад. «Хреновая ситуация, ключ он уже повернул, самостоятельно отрезая себе пути к бегству, и даже успел положить эту дуру в карман, то есть для того, чтобы выбраться на оперативный простор, ему понадобится незаметно и быстро открыть дверь и выпрыгнуть в коридор, а там и до лестницы недалеко. Во что же я опять вляпался?» – завопил уже порядком задолбавшийся за этот долгий день внутренний голос. «А ты что здесь делаешь?» – как можно мягче произнес парень, делая шаг назад. Но задававшая вопрос девочка, казалось, полностью потеряла интерес к парню. «Нам скучно», вместо нее протянула вторая такая же девочка, усевшаяся по-турецки прямо на полу и подперевшая кулачками подбородок. «Особенно мне, милый», жарко шепнул голос прямо на ухо Владу. Однако вовсе не полный страсти шепот заставил парня замереть, и даже не жаркие объятия подобравшейся сзади девицы, а ощущения стали прямо у его горла. «Так развесели меня», едва ли не облизывая мочку уха барона, продолжила гостеприимная хозяйка. Ее пальчики нежно пробежали по телу Буровина. Револьвер тут же был опознан как нечто непонятное и потенциально опасное, а потому отброшен в сторону сидевшей на кровати девочки. Туда же отправились и несколько мелочей, найденных в кармане. А мешок он только что с облегчением сбросил на пол. Как оказалось, рановато. «Так что ты здесь забыл?» – шепнула она. «Да ну нахрен», выдохнул окончательно разочарованный нынешним днем парень, но тут же поправился, почувствовав, как что-то теплое потекло по шее. «Все скажу, вот и умница», таки коснулась губками мочки его уха незнакомка. «Начинай, глава 2, стой», рев Гарта сменился резким свистом метнувшихся вперед веревок. Словно молниеносные кобры они рванули к Буровину, опутав его тело в районе груди. Такие же путы спеленали любительницу пощекотать горло незнакомцу острым ножичком и одной из сестренок. «А ну замереть!» — вновь рявкнул гард. «Ни слова, Буровин бы и не смог. Уж очень грамотно местный маг заклял веревку. Она чисто физически не давала возможности ни вздохнуть, ни рта раскрыть. Восточная красавица оказалась в том же положении, равно как и одна из близняшек. Влад оценил такую продуманность пут. Многие местные магические школы были заточены под вербализацию конструктов, то есть заклинание надо было произнести. Вот так позволишь магу прошептать пару слов, и вот уж и нет тебя. Агард, насколько успел его узнать молодой человек, к целостности собственной шкуры относился серьезно. Так, выдохнул ворвавшийся в собственное временное жилище парень, без лишних движений. Все спутанные согласно покивало, кроме одной из близняшек, что как раз в тот миг выполняла сложное и ответственное задание. Я же попросил. Кивать все перестали, послушно закрыв, замерев на месте. Юи, я сейчас, местный маг не договорил. Похоже, экзотическая красавица, чуток пустившая кровь Буровину, и сама прекрасно знала порядок работы в таких случаях. «Опасно», — констатировал парень, наблюдая за тем, как слегка шевельнулась веревка, освобождая девушке рот. Невысокая темноволосая азиатка аккуратно затянулась порцией воздуха, но больше и жестом не дала понять, что происходит что-то странное. «Итак, Юи», — вопросительно поднял бровь гард, внимательно уставившись в темные раскосые глаза. «Что происходит?» Буровин заржал. Он вдруг четко и ясно понял, как выглядело для хозяина комнаты все произошедшие. Он бы, пожалуй, и сам палить во все стороны начал, столкнись с подобным. «Что?» — ровно спросила девушка. Не было в ее голосе издевательства. Она действительно попросила уточнить, что именно от нее хочет услышать местный маг. Тот, кстати, аж глаза закатил. Кажется, к стилю общения с миниатюрной, но опасной девушкой он привык. Правда, иногда этот стиль, похоже, гард раздражал. Например, прямо сейчас. «Хы-хы-хы», — негромко выдал Буровин, стараясь сохранить тело в вертикальном положении. «Влад», — потребовал успокоиться веревочник. Но Буровина уже пробрало. Кажется, напряжение пары тройки последних дней дало о себе знать. Так что он глухо и невнятно хохотал, не в силах остановиться. Наверняка гард подумал, что они с Юей уже успели поссориться, если так можно назвать конфликт с человеком, который может убить тебя, едва шевельнув пальцем. А на деле они уже помирились. Правда, пришлось договариваться. Но это гораздо лучше, чем лить кровь. А ведь девушка в начале их диалога вполне была готова на несколько радикальное, с точки зрения барона, разрешение ситуации. «Вот и умница», — нежно шепнула она Владу тогда, чуток припустив кровушки для лучшего понимания парнем серьезности момента. «Начинай. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел. Был сильный мороз. Выигранного времени вполне хватило, чтобы осуществить короткую, но интересную задумку. Мастер Юи», глаза близняшки, что сидела на кровати и игралась с револьвером Влада, чуть расширились от удивления. Однако страха в них не было ни капли, что для ее возраста было совершенно не характерно. Ей же лет 8. Удивленно выдохнул про себя парень. Не должна девочка в таком возрасте со знанием дела крутить тонкими пальчиками механический артефакт неизвестной конструкции. Вот только делала она это с явным понятием. То есть, не просто так, а следуя заранее прописанным правилам обращения с предметами подобного класса. «Сайша?» – негромко переспросил все тот же голос из-за спины. Ни клинок у горла, ни голос не дрогнули. Девица за спиной Влада прекрасно контролировала себя и ситуацию. «Ну и замечательно!» – прикрыл на секунду глаза парень. Живая фантазия прекрасно подсказала парню, что именно могло произойти, шевельни кое-кто неудачно пальцем. Возможно, если бы эта картинка пришла ему в голову чуть раньше, то он продумал бы появление медведя как-нибудь иначе. «Хорошая мысль приходит опосля», — решил он, пообещав себе в следующий раз думать до того как. «Угроза», — спокойно произнес ребенок, сзади. «Вот так вот, коротко, ясно, понятно, и, странно», — голос прозвучал так, словно бы девочка сообщала о том, что на улице дождь, ровно, но с едва слышной ноткой досады, мол, какая жалость, зонтик дома остался, а и впрямь. «Чего дергаться-то? Угроза уже есть», — оценил барон хладнокровие местных дам. Медленно и аккуратно он обернулся так, чтобы столкнуться нос к носу со скаленной пастью Топтыгина. Он него веяло уже самой силой. «Эр-эр-эр-эр», — раздался негромкий, но очень внушительный рык. Он натурально тряхнул нутро парня, и даже ему стало очень и очень не по себе. «Интересно, согласилась девица, так и не убравшая нож от шеи. Фамильяр, никаких особенных эмоций в ее голосе не слышалось. Барон отвечать не спешил. Или демон из обитателей второго плана. Услышала вторая девочка, так и не оторвавшаяся от изучения вещевого мешка Буровина. «Умру я, демон порвет всех вас», — спокойно констатировал Влад. «И что?» — совершенно спокойно поинтересовался голос. «Мы готовы». Судя по тому, что ни одна из близняшек не оторвалась от своих занятий, так оно и было. «Так, может, не надо никому умирать?» — поинтересовался Влад. «Ему вот, например, совершенно не хотелось на тот свет. Здесь дела были. Да и вообще, он только собирался пообедать. Грандиозный план, грандиозный, и отменять его по причине собственной смерти не было абсолютно никакого желания. А если я отпущу тебя и зверь бросится на нас?» — поинтересовалась девица. В голосе ее было лишь любопытство. «Мол, как решишь ситуацию, долбанная фаталистка?» — оценил барон, поморщившись. «Такая запросто ему горло перехватит просто из мысли, так точно не одни помрем. Зачем ты пришел сюда?» Поинтересовалась она негромко, не дожидаясь ответа на предыдущий вопрос. «К Гарту», — коротко ответил Влад. Отчего-то врать и юлить ему в этот момент не хотелось совершенно. Увы, но хладнокровия в нем было гораздо меньше, чем в любой из трех его соперниц. «Друг или враг?» — ровно поинтересовалась она. «Ну и что тут ответить? И как потом доказать этой фаталистке, что он не врет, в смысле, худого не замышляет? Разве что рассказать, что медведь не может причинить никому особенного вреда. Можно, конечно, но тогда смысл сделки становится неочевиден. По крайней мере, для одной из сторон». «Мастер Юи», — подала голос вторая близняшка, что рылась в мешке парня. «Слушаю, Дэнни», — откликнулась девица. «Я кое-что нашла». Раздался легкий шорох, и уже через миг девочка демонстрировала мастеру свой улов. «Блин», — негромко протянул парень. Из всего содержимого мешка она выбрала самый странный вариант – подарок, что парень принес своему будущему компаньону. По просьбе веревочника, между прочим, выбранный. Юи хватило секундного взгляда. Хватка исчезла, равно как и нож. Прежде чем обернуться, Буровин кивнул медведю. Тот тут же растаял в воздухе. Нечего сейчас агрессию демонстрировать, и факт бесплотности духа тоже. «Интересно», — раздался голос мастера. Она внимательно изучала довольно большой сверток, что старательно готовили Анечка с Ликой. «Уже вскрытый, да. Что это?» — негромко поинтересовалась аккуратненькая азиаточка в скромном на вид платьишке. «Книга, лучший подарок», — чуть хрипло объявил Буровин, рассматривая террористку с ног до головы. «Понравилось?» — негромко спросила она, подняв на миг взгляд. «Угу», — кивнул парень. «Нет, правда, Юи была очень даже хороша. Миленькая, первое определение, которая приходила на ум при взгляде на немного детское личико. При этом она вовсе не была лишена известных женских достоинств. Убойное сочетание». Глазки девушки распахнулись чуть шире. «Любопытно», — заявила она так, словно никто до Влада ей об этом не сообщал. Однако продолжать тему она не стала, вернувшись к книге. Девушка аккуратно провела рукой по великолепно оформленной обложке. По местным стандартам подобные вещи действительно считались запредельным уровнем технологий. Юи быстро пролистала несколько страниц из плотной качественной бумаги. «Ты из другого мира?» «Да», — практически моментально сделала она вывод. Влад пожал плечами. «Странно все это. Его пугали, что за такое могут спокойно и на костер потащить, но вот вид его собеседницы совершенно не выдавал удивления. Как догадалась?» — улыбнулся парень, прямого ответа да так и не давший. Азиатка вопрос проигнорировала с милой непосредственностью. «Поговорим?» — поинтересовалась она. «А откуда мне знать, что ты снова кидаться на меня с ножичком не будешь?» — поинтересовался парень, задумчиво. Черноволосая красотка лишь пожала плечиками и развернулась к столу. «Друг Гарта», — начала она, но закончила неожиданно. «Мне не враг». «Интересная мысль», — оценил парень, коснувшись шеи. Пальцы окрасились кровью. «Садись», — предложила Юи. «Дэнни». Не успел парень устроиться на табурете, как тут же почувствовал прикосновение тонких пальчиков к шее. Одна из девочек сноровисто принялась обрабатывать порез. «Хых-фух-хых», — продолжил сотрясаться от хохота Буровин. «Развяжи ему рот», — спокойно попросила Юи. «Что?» Кажется, Гард не ожидал от компактной красавицы такого миролюбия. «Ему уже дышать тяжело», — пожала та плечами. Веревочник шевельнул пальцами, и веревка тут же ослабла. «Ха-ха-ха», — тут же огласил жизнерадостным ржачем комнату Буровин. Он на местного мага ничуть обижен не был. Сам-то непонятно, как в такой ситуации среагировал бы. Все было тихо и мирно. Оказалось, что близняшки, сестрички Гарта, Аюи, то ли наставница, то ли нечто большее. Влад не вдавался, не его дело. Кстати, Сайша и Дэнни, вовсе даже не имена, просто порядковые номера, первая и вторая. Представиться обе отказались наотрез. «Саша и Даша будете», — кивнул Влад, чуток растрепал волосы, так и не оторвавшийся от изучения револьвера девушки. Парень не возражал, только патроны удалил. На миг повисла тишина, не совсем понятно было, кто офигел больше, Юи или девочки. «Ну нельзя ж без имен», — развел руками парень, и только потом понял, что щек, возможно, вызван попыткой его потрепать волосы Саши. И еще большее изумление вызвало ее результативность. «А мне нравится», — неожиданно кивнула она, соглашаясь с выбранным для нее именем. «Брат не обрадуется», — пригорюнилась Даша, глядя на вскрытую упаковку книги. «Есть идея», — встрепенулась Саша. «А ты готовить умеешь?» Строгий вид девочки, легко удерживавший на весу довольно тяжелый последний труд слепца-старца, был довольно забавен. Несмотря на название, это была поваренная книга. Ее автор более 50 лет содержал трактир в столице, и найти там можно было немало интересного. «Все так серьезно?» – улыбнулся он. Близняшки синхронно кивнули. Даже Юи допустила едва заметное движение губ, которое, при известной живости фантазии, вполне можно было бы трактовать как улыбку. Впрочем, парень и сам заметил, что у веревочника был некий бзик по этой теме. Во всяком случае, когда он просил привезти ему книгу рецептов с родины Буравина, глаза его горели самым настоящим фанатичным огнем. «Хорошо, тогда вам совершенно точно понравится». Гард появился в тот момент, когда Саша как раз неслась к столу с боевым артефактом огня, чтобы разогреть походную сковороду. Продуктами же поделился хозяин трактира. Договариваться с ним отправилась Даша. Справилась она на ура, а свободное время Влад потратил на объяснение восточной красавице принципа действия револьвера. А что еще должен был подумать веревочник, обнаружив, как его сестренка несется на вооруженного мага стрелом приятеля с боевым артефактом в руках? Ну а Юи со сковородкой в руке, это уже так легкий штрих к картине готовящейся бойни. «Вкусно», — заявила Даша. Саша кивнула. Даже Юи вынуждена была едва заметно склонить голову в напоминании, что она тоже человек, а не фарфоровая куколка. Прошло уже около часа с момента фееричного появления Гарта. За это время он уже успел наболтаться с сестренками, которых, кажется, давно не видел, а их наставница молча вызвалась помогать. В основном, она контролировала, чтобы жар от амулета не стал причиной пожара. «Из чего это состоит?» – задумчиво спросил маг, разглядывая надкусанный круглиш. «Творог, яйцо, мука и сахар и масла немного для жарки. Загадка», – пробормотал веревочник. Девушки обернулись к нему. Буровин тоже заинтересовался. «Почему они тогда сырники, а не творожники? Везде обман», – философски пожал плечами Влад. «И вообще, бум, бум, бум». Тяжелые удары в дверь заставили дрогнуть стены. Барон только вздохнул, откладывая сырник и вытирая чистой тряпочкой руки. Дурацкий день все не желал заканчиваться. «Господин Гард», — рявкнул из коридора взволнованный голос Чаки. «Внизу гвардейцы, они требуют вашей головы». Буровин негромко рассмеялся, однако тут же осекся под странными взглядами. «Хоть раз не я виновник переполоха», — заявил парень. «Ну что, пойдем посмотрим, кто там пожаловал». Кажется, Влад начинал привыкать к местному ритму жизни. «Столица, все-таки, глава 3, нифига себе», – буркнул Буровин. Он и глазом не успел моргнуть, а девочки уже буквально размазались в пространстве, занимая атакующие позиции. «Готовы к труду и обороне», – хмыкнул барон в ответ на вопросительный взгляд Гарта. Тот спокойно пожал плечами, мол, «а чего ты хотел от этих?» Юи, Даша и Саша на их гляделки внимания не обратили. Мол, неинтересно даже, все они были сосредоточены на предстоящей схватке, больше их не интересовало ничего, и ведь ни одна даже сырник не бросила, все аккуратненько уложили надкусанное лакомство на тарелки, кроме Даши, эта хитрюга умудрилась прихватить кругляшок с собой и сейчас активно его дожевывала, причем у Влада не возникло и малейшего подозрения, что к бою она не готова, веревочник же спешить не стал, степенно доживал очередную порцию, и лишь затем вальяжно поднялся со стула. «Не вовремя», — буркнул барон, привычно возвращая патроны в каморы. Впрочем, время у него было. Больше оружия незаряженным он в этом мире решил не держать. «Ну его нафиг с такой-то жизнью, успокойтесь», — негромко произнес местный маг, подходя к двери. «Сейчас решим». Поворот замка, И вот взмыленный Чаки вихрем ворвался в комнату и застыл в ужасе, глядя на женскую часть застолья. Какой-то он впечатлительный, больно, оценил Влад ужас, с которым трактирщик уставился на Юи. Впрочем, сама девушка такого пристального внимания не оценила. Ей было все равно, она замерла фарфоровой статуэткой. Однако барон не сомневался, что сорвется с места она в мгновение ока, коль того потребует ситуация. Это, начал не слишком смело он, переводя взгляд с одного парня на другого. Это, кажется, ему от чего-то очень хотелось, чтобы застывшие куклами девочки оказались просто дурным сном. Она даже моргнул несколько раз, а затем и вовсе протер глаза, ничуть того не стесняясь. Не помогло. «Успокойся, дружище», — махнул рукой гард. «Что случилось?» Трактирщик, всеми силами делая вид, что никого лишнего в комнате нет, начал быстро объяснять. «На первом этаже десяток гвардейцев Лоттери». «А, да», — припомнил Буровин, прищелкнув пальцами. «Тебя Алина искала». Теперь полный столь же безграничного ужаса взгляд уперся в парня. Кажется, так отзываться о сиятельных в этом мире было не принято даже за закрытыми дверями. «Ну так он же не местный, правил здешних не знает, а вот Гарту хоть бы хны». «Спасибо», — задумчиво хмыкнул местный маг. «Чего хотела?» «Не знаю», — пожал плечами парень в ответ, но была до крайности возбужденной. Веревочник кивнул, принимая интонацию к сведению, после чего вновь обернулся к хозяину трактира. «Иди вниз и поставь им пару кувшинчиков морса», — определился он. «Мы спустимся в течение трубки. Травить не буду». Тут же открестился здоровяк. «В этом мире рахитов за барными стойками не встретишь», — мысленно оценил Буровин, ухмыляясь уголком рта. «Не для слабонервных работа. И не для слабых. Он всерьез?» — поинтересовался парень. Веревочник только бровью повел. «Мол, кто ж его знает-то? Может, и всерьез. А ты и не сможешь». Равнодушно пожал плечами гард, на них же амулетов, что на твоей. Он прищелкнул пальцами, подбирая сравнение. Блох на псе, пришел на помощь Владимир, припомнив ощущения от сегодняшней встречи. Лоттери на своей гвардии явно не экономили. Оружие и снаряжение у них было куда лучше, чем у имперской стражи. Да и амулеты светились перед внутренним взором Буровина, как шары на новогодних елках. Во-во, так, может, им того, замялся трактирщик. «Чего покрепче оформить?» Огневик посмотрел на своего приятеля с изумлением. «Ты чего, Чак?» — поинтересовался он. «Это же фамильная гвардия. Они на службе ни-ни, а они к нам не часто заглядывают». Чуть нервно отбрил тот. «Так что повадок ихних я не знаю. Ну так и делай, что я говорю», — потребовал парень. «И да, ущерб я после оплачу». Невысказанное вслух слово «компенсация» слегка подняла трактирщику настроение. «Понял, сделаю». Буркнул Чаки и потопал вниз. Стоило только двери захлопнуться за местным хозяином, как гард обернулся к остальным. «Готов», — сообщил Буровин, демонстрируя револьвер, который успел привести в полную готовность. Да и пару гранат он успел активировать и распихать по карманам. Осталось только выхватить такой мешочек и... Дальше он еще не придумал. Так что действовать собирался как обычно, то есть... По обстановке. Местные реалии как-то быстро расположили гостя этого мира к нездоровому фатализму. Юи с девочками только улыбнулись скромно. Влад расценил это как согласие. «Злые вы», — задумчиво буркнул веревочник. «Так разберемся. У меня лимит по времени», — напомнил Владимир. «Я тут ненадолго. У меня своя войнушка намечается». Тонкий такой намек, что уходить огородами и петлять как заяц к точке перехода у него возможности нет. В ином мире наступило временное затишье, а вовсе не конец боевых действий. «Понял», — кивнул собеседник. «По какому плану работаешь?» «Да мне б того самого зелененького». Это обговаривалось заранее. Так что гард прекрасно понял, что именно собирается сделать Буровин. Осталось только понять, как именно это лучше сделать. Маг задумался. Секунд на 30. После чего покосился на застывшую троицу. «Юи, проводи Влада», — попросил он. Девушка подняла бровь. «Буквально на пару выверенных миллиметров. Мол, надо мне еще с кем-то там таскаться. Дело паутины», — негромко произнес веревочник с нажимом. Бровь встала на место. Однако девушка, казалось, еще не приняла решения. «Сырниками угощу», — пообещал Влад негромко, не вовремя решив вставить свои 5 никому неизвестных здесь копеек. «Куда?» — поинтересовалась девушка. «Да надо, а затем да куда скажет». «И да, Влад, можешь быть с Юей откровенен». Вопросов не возникло. Восточная красавица лишь коротко кивнула. «Сестренки пока со мной побудут», — заключил гард. «Ну что, пошли». Несмотря на все заверения гарда, Буровин револьвер так и не убрал. «Уж лучше пусть будет в руке, чем понадобится, а его нет. Впрочем, на разоружение никто не настаивал, да и девочки явно расслабляться не собирались. Трое гвардейцев поджидали их в центре зала, остальные, насколько смог разглядеть Влад, дожидались на улице. «Гаард», — протянул седоусый воин, стоявший во главе тройки, — «а ты в своем репертуаре». При этом дядька слегка задержал взгляд на девушках, а уже потом мельком мазнул по Буровину. Последнего это расстроило не слишком. Да, его потенциал оценили не слишком высоко, но при определении очередности целей куда лучше оказать в конце очереди. Робин развел руками веревочник. Седоусый хмыкнул. «Чего опять не поделили?» – негромко спросил он. Парень развел руками. «Ну, мол, а я-то почем знаю?» Главный понимающий покивал головой. «Мол, служба есть служба. У меня приказ», – твердо сообщил гвардеец. Однако исполнять его воин явно не спешил, да и вообще вел себя так, будто действительно заглянул в таверну пропустить стаканчик морса, а вовсе не по заданию. «И как собираешься исполнять?» – светски поинтересовался местный маг. Насмешка в его голосе, если и была, то совсем чуть-чуть. Робин, во всяком случае, не обиделся, только головой покачал сокрушенно. Мол, чем приходится заниматься, несерьезно все это. А вот посетители таверны явно считали, что дело очень даже серьезно, иначе чего бы им забиваться по углам в самом неподдельном ужасе. Старательно, заверил боец, отчего-то Буровин не сомневался, что перед ним именно воин. Во-первых, если он хоть что-то понимал в этой жизни, то слабаков в гвардию не берут в принципе, да и чувство опасности буквально взвыло, требуя не обращать внимания на расслабленную позу и устало добрый взгляд мужчины. «Мы перекрыли вход», — сообщил он, — «и на улице тебя ждет еще две тройки, так что», — Влад чуть крепче сжал руку на рукояти, — «кажется, пошли в ход ультиматумы, значит, совсем скоро и до перестрелки может дойти». У него было небольшое преимущество, с клинком на перестрелку заявиться, такое себе, но непонятно, как амулетная защита среагирует на пулю. «Ну, сейчас у тебя будет повод проверить», — утешил парень сам себя, каким-то десятым чувством ощутив, как слегка напряглись девушки. Однако Гард считал иначе. Он и виду не подал, что ситуация вышла из-под контроля. «Значит, про второй выход вы забыли?» — задумчиво поинтересовался он. «Совсем старый стал», — посетовал тот, виновато разведя руки в стороны. Местный маг только усмехнулся, да и седоусый насмешки не скрывал. Прибеднялся он с явным удовольствием. «Как долго?» – просто поинтересовался веревочник. Кажется, подобный диалог повторялся между этими двумя не первый раз. «Арман и Роман прилетят к концу декады, а пока…» – воин пожал плечами. «Может, она через пару дней успокоится?» – поинтересовался он, внимательно глядя на огневика. Тот задумался, всерьез, припомнил что-то, поморщился слегка, а затем и вовсе печально вздохнул, выдав печальное: «Неа, вот это я понимаю, высокие отношения», — оценил Влад. Ему подробности были не очень интересны. Когда-нибудь потом он с удовольствием посмеется над этой офигительной историей и, возможно, попросит рассказать что-нибудь еще, но не сегодня. Сейчас ему нужно достичь цели своего путешествия и вернуться домой. «Мои друзья, о них ни слова», — подал плечами гвардеец, но тут же перевел взгляд Буровин. «Хотя, молодой человек, если и дальше будешь себя вести как сегодня на торге, то, возможно, в следующий раз…» Буровин пожал плечами. В конце концов, он не считал себя слишком уж виноватым в сегодняшних событиях. Звезды так сошлись. Луна в пятом доме мешает спать жителям четвертого и шестого домов и все такое прочее. «Тогда», — с намеком протянул Гард. «Прятки», — усмехнулся в голос Робин. «А это как?» — стесняюсь спросить, — негромко поинтересовался Буровин, который терпеть не мог игр, правила которых ему неизвестны. «Я прячусь, а меня не находит», — сообщил Гард, оборачиваясь в сторону второго выхода. Гвардеец солидно кивнул. Его подчиненные даже не шелохнулись. Им явно не привыкать водить в этой странной, но уже, похоже, всем привычной игре. «Пошли», — негромко шепнула Юи, взяв парня под руку, повела его к главному выходу. Их никто не остановил. Глава 4. Буровин застыл от неожиданности. Этого не могло быть, просто потому что не могло быть. Не сегодня. Вальяжный толстячок, выскочивший из кареты пару секунд назад с перекошенным лицом, времени решил не терять, а озвездюлить кучера, чем сейчас активно и занимался, выписывая очень такие неплохие затрещины. «Прошу простить, уважаемый», — кивнул местный ариста, едва ему экзекуция надоела. «Запарю, говноуста». «Эм, глубокомысленно выдал Влад, не совсем представляя, как именно стоило бы отреагировать на эту замечательную сцену. Честно говоря, он ожидал несколько иной реакции. В тот миг, когда едва не сбил запряженный двойкой коней экипаж, он уже морально приготовился к очередному конфликту. Да и кучер подлил масла в огонь, выдав замечание по поводу под ноги сущей черни. Видимо, имелось в виду не глядевший. А вот пассажир удивил. Он выпрыгнул из экипажа, явно намереваясь чего-то такого матерно обидного выдать, и смолчал. А в следующий миг, коротко извинившись, навалял своему слуге нехилых таких люлей. Хотя, если быть честными, Буровин сам зазевался. С дорожным движением тут было так себе, но оно было. И Влад едва не попал в первое в новом мире ДТП. «Понимаю, уважаемый», — склонил голову расфуфыренный толстячок. «У делового человека нет времени разбрасываться словами. Если муж нами осталась недосказанность, то прошу прислать секундантов в имение графа Ахири». С этими словами он коротко кивнул и шустро запрыгнул обратно в карету. Кортеж тронулся дальше. «Вот и поговорили», — называется. «И у проводницы спрашивать бессмысленно. Она молчит, и все тут». «А-а», — негромко протянул парень, как правило, недостатком словарного запаса не страдавший. Что это было? Юя ожидаемо промолчала. Она вообще не произнесла ни слова с момента выхода из фортуны. Направление движения она подсказывала скупыми жестами. Парню уже как-то даже и не верилось, что еще совсем недавно он смог увидеть подобие улыбки на губах девушки. Восточная красавица и бровью не повела, лишь указала направление дальнейшего движения. Словно автомат какой-то, оценил парень. Каждое движение выверено, ни одного лишнего движения. Если бы она с ним не разговаривала в номере Гарта, то Буровин вообще бы решил, что она не дышит. «Поверните налево», — прокомментировал барон, стараясь спародировать интонации известной в его родном мире Алисы. «Вперед 300 метров». Юи не повелась и на это, шагнув вперед, и тени эмоций не скользнула по ее лицу. Она просто восприняла реплику парня как разрешение начать движение. Путь их лежал через торг. Через тот самый, где он уже отметился сегодня утром. Оставалось только надеяться, что его утренние художества уже забыты. С другой стороны, к огромному человеческому водовороту они подходили с другой стороны, а торговая площадь была такой большой, что был шанс прийти спокойно и мирно. Был. Молодой человек уже начал припоминать подзабытые навыки из юношества, когда ему приходилось шуровать на завод в вечно переполненном автобусе под 12-м номером. Это лет в 35 он почти полностью отказался от общественного транспорта в пользу личного автомобиля, но тогда... «Постой, господин!» — окликнул его незнакомый голос. Буровин даже оглянулся несколько раз, предполагая, что обратиться могли и не к нему. Но нет, тройка стражников приближалась с целеустремленностью акулы, почуявшей запах крови. Делать нечего, остановился. «Могу я узнать имя, уважаемый?» — поинтересовался служивый, вежливо поклонившись. Лишь на миг задумался Влад над ответом, и над ситуацией, и над жизнью в целом. «Да что вообще происходит-то?» — возопил он мысленно. «О, конечно», — понимающе покивал тот, — «не нам спрашивать, однако прошу дождаться десятника Гората, пожалуйста, это недолго, он уже оповещенный спешит сюда». Влад покосился на Юи, та застыла на месте с явным намерением ни словом ни жестом не показать никому, что она вообще живая. «Отличненько. Как же домой-то хочется?» Пришла в голову мысль, отчего-то тесно связанная с воспоминаниями о баньке в форте, лике и ворчанию Анечки. «Еще пару дней и вернусь», — успокоил себя барон. Десятник Горат, местный офицер с группкой поддержки в две тройки, явился действительно быстро, спустя каких-то пару минут. «Позвольте проводить вас». Юи шевельнулась буквально на миг раньше Буровина. Парень воспринял это как необходимость согласиться с предлагаемой развлекательной программой. «Хорошо, десятник», — хрипло выдал парень. Тот кивнул и направился прямо сквозь толпу. Две тройки тут же организовали подобие охранного периметра вокруг Влада и его спутницы, древками коротких пик или дротиков, расталкивая толпу. Никто особо не обижался. Во всяком случае, не больше, чем водитель, которого заставили прижаться к обочине ради проезда кортежа с номерами АМР, дело привычное. «Куда вам нужно?» – вежливо спросил десятник, оказавшийся внутри ока шторма. Девушка указала рукой в нужную сторону. Офицер, к удивлению парня, воспринял это совершенно нормально и направил своих людей именно туда. «А ну, оступись!» – покрикивали солдаты, буквально врубаясь в толпу, что твой ледокол. «Вон пошел!» До неудобств обычных обитателей торга им дела не было. Юи же направляла движение их небольшого ордера в нужную сторону. И все это без единого слова. «Вам сюда?» – спросил десятник, показывая на старую вывеску «Лавка алхимических диковин Лараната». Миниатюрная красавица едва заметно кивнула. Гарат оглянулся. Они прошли рынок насквозь. Здесь уже было не так многолюдно. Да и вообще, территория не относилась к их зоне ответственности. «Так мы пойдем?» – поинтересовался он неуверенно. Юи едва заметно махнула рукой. Командир бойцов сделал какое-то странное движение и тут же направился обратно в сторону торга. «Нам сюда?» – переспросил Влад, разглядывая потрескавшуюся вывеску. Девушка вновь кивнула. «Ну, ладно». Внутри было темно и откровенно грязно. Тут явно не мешало бы провести хорошую влажную уборку, а лучше генеральную. Причем не в один заход. Стеллажи из рассохшегося потрескавшегося дерева, местами покосившиеся, а где-то очень даже и поломанные, были заполнены различными флаконами и склянками. Очередной богатенький мальчик раздался насмешливо презрительный возглас. «Чего тебе, маленький? Нижний насморк прихватил, альково обрюхатил». Скрюченный годами дедок в какой-то невообразимой хламиде. Он засел за стойкой так удачно, что на фоне общего упадка и разрухи Влад его как-то и не заметил. Или девка не дает. Оскалил он свои удивительно ровные и крепкие, а, главное, вполне себе комплектные зубы. «Так это не ко мне. Пусть тебе целитель рожу правит». Юи не двигалась, совершенно не желая хоть как-то помочь парню. Все сам», — вздохнул тот. «Чего вздыхаешь?» Тут нашел новую зацепку зловредный старикашка, тряхнув длинными седыми волосами. Альшнурок повис так, что и блоком не поднять, ну так то тоже не ко мне. Финал каждой фразы владелец лавки завершал противным хихиканьем. «Это точно тот, кто нам нужен?» — ровно поинтересовался парень у своей проводницы. Та уверенно кивнула. «А почему нет? Кажется, этот долгий и сумасшедший день практически намертво разучил парня удивляться. Это я-то не тот, кто вам нужен». Тут же завизжал старичок, подпрыгивая на месте. «Да ты, вша подзалупная!» Влад не стал особо прислушиваться. Неинтересно ему было. Он легко скинул рюкзак и ловко достал небольшой слиток грамм на 50. Бум! С солидным стуком он лег перед склочным стариком на стойку, подняв облачко пыли. «Поговорим?» – поинтересовался он. «Вот теперь вижу», – кивнул алхимик солидно. «Стоящий клиент!» Из голоса мигом пропали истерические нотки. Теперь перед парнем предстал совсем другой собеседник, жесткий и умный профессионал, вполне знающий себе цену. «Так что тебе нужно?» Объяснения не заняли много времени. «Необычно», — протянул собеседник, действительно обдумавший предложение. Взгляд его скользнул к слитку. «Договоримся», — наконец заключил он. До гостиницы «Счастливый клык» Влад и Юи добрались без всяких приключений. Даже пара заходов в лавки за сувенирами не закончились дракой, пожаром или потом. Все чинно и мирно. Поэтому Буровин, уже начавший подозревать что-то нехорошее, почти обрадовался, когда увидел в обеденном зале гостиницы давешнего господина, пытавшего поставить Грыма на бабло. Сегодня он был не один. С ним явился еще какой-то хренный пяток крепких людишек в сопровождении. «Здрасте». Парень и сам не понял, как из его рта вырвались эти слова. Вообще-то он собирался добраться до комнаты тихо и мирно. Вот совершенно не улыбалось ему вступать в разборки с местным контингентом. Немая сцена продлилась несколько секунд. Барон и его проводница смотрели на задумчивых гостей, а те отвечали им те же. Вот только взгляды от чего-то из все больше тускнели. «Светлого вечера, господин», — наконец решился тот, кого парень определил главным. «А я говорил», — шикнул его помощник, уже успевший познакомиться с хваткой Буровина накануне. «Вы уже уходите?» — поинтересовался Буровин, поняв, что никто не просто драку, а и словесную перебранку затевать не хочет. «Да-да», — вежливо сообщил его собеседник, — «и больше не вернемся. Светлого вечера, и тебе», — на автомате выдал Влад, провожая взглядом потянувшуюся на выход колонну местных ракетиров. «Не вернуться?» — поинтересовался он, едва за последним закрылась дверь. Юи покачала головой. На мгновение лишь от нее отстал Грым. «Нет», — заявил он, пожав покатыми плечами, — «больше не вернуться». «Влад, а ты когда выезжаешь?» «Завтра утром», — ответил парень. «Прекрасно, я выйду проводить». Он не соврал в обоих случаях. Действительно вышел с утра помахать платочком парочке путников и действительно был рад, что странный постоялец съехал. Да, конечно, он был рад, что правая рука теней получил по носу так, что вряд ли когда сунется обратно, но, Грым был человеком широких взглядов. Ему было абсолютно все равно, окажись Буровин шпионом, убийцей или даже налоговым сборщиком. Однако когда тот явился в сопровождении племянницы, это было слишком даже для владельца счастливого клыка. Поэтому он действительно вздохнул куда свободнее, едва с ворот донесли, что его бывший постоялец покинул город. Глава 5. Почему не убила? Поинтересовался Буровин негромко, подкидывая пару толстых веток в костер. Парень ведь чувствовал, что там, во временном жилище Гарта, оставались секунды до того, как миниатюрная красотка с раскосыми глазами претворит все свои угрозы в жизнь. Однако в какой-то миг она просто передумала. «Книга», — объяснила девушка коротко. После выхода из столицы она частично сбросила свою маску фарфоровой куколки и даже начала отвечать на вопросы. Иногда, нечасто, и если ей самой того хотелось. Хотя нет, это было неправдой. Буровин так и не смог заметить системы, почему его спутница была готова говорить на одни темы, но тут же замолкала, стоило лишь задеть следующее. Так или иначе, но за пару-полтора дня совместного путешествия, Влад успел обогатиться новыми знаниями о мире вокруг, племянницах и его приятеле. Ответных вопросов ее и не задавала. Совсем. К оборудованному Гартом лагерю они выли уже ближе к ночи. Перейти на ту сторону парень решил поближе к утру, на свежую голову. А пока можно было еще чуток поговорить, прежде чем трубить отбой. Племянница отвечать не спешила. Аккуратно и сосредоточенно она, словно белочка, грызла полоску вяленого мяса, закусывая ее небольшими рисовыми шариками. «Расскажешь?» – поинтересовался парень, не слишком ожидая ответа. Племянница практически никогда не объясняла свои ответы. Кажется, она полагала, что если кто чего не понял, то это проблемы этого самого кого. К его удивлению, девушка, сделав аккуратный глоток из жестяной кружки, все-таки произнесла. «Голодное детство», — сообщила она негромко. «Мастер Хан нашел Гарта, когда тому едва исполнилось 13. Он выживал мелким грабежом, прибившись к банде босиков на торговом тракте. Тогда же он обнаружил в себе зачатки мага, зачаровывал обогревательные узлы, чего-то там лечил». Девушка сделала небольшую паузу, а затем вновь уставилась в огонь. «Его сестры целых 3 года жили в Ватаге, но так и остались девственны», — уточнила Юи. «Их не продали какому-нибудь ублюдку и даже всерьез не били ни разу. Были попытки, но их никто не пережил». Буровин задумчиво покивал. «Если такая вакханалия творится в столице, то каково же в трущобах припортового городка, а еще и с 2 маленькими девочками на руках? Похоже, школу жизни его приятель прошел самую серьезную. Мой учитель предпочитает держать руку на пульсе, отчего в некоторых кругах имеет прозвище «паук», — негромко продолжила девушка без дополнительных расспросов. Это была одна из самых долгих ее речей за все время. Буровин даже дышать пытался чуть реже, чтобы не спугнуть вдохновение. «Столкнулись они случайно», — продолжила племянница. «Гард попытался обокрасть мастера, но отделался лишь вывихом руки. Для босика такая травма смертельна. Он просто не сможет прокормить себя, не говоря уж о 2 сестренках. Парень покивал. Он искренне был согласен с теорией, что цивилизация человеческая началась со сломанной бедренной кости, которую археологи нашли спустя многие тысячелетия. Животное с таким увечьем погибает просто потому, что не в силах найти пропитание. А о том человеке кто-то проявил заботу и кормил его до тех пор, пока он не поправился. С тех пор, по мнению Влада, цивилизация сохранилась совсем не везде. Во всяком случае, судя по рассказу Юи, на городском дне, где вырос Гард, ее точно не было. Руку он себе залечил сам, продолжила девушка. А позже пришел в кормчу мастера и предложил мыть полы за 3 порции лапши в день. По одной для себя и своих сестренок. И знания. Буровин кивнул задумчиво. Мастер согласился. Учил его всему, что тот мог усвоить. Потрясающее упорство и работоспособность. Вот что сделало его тем, кто он есть. Порядок бьет класс. Припомнил Бурейн одно из любимых своих выражений. Судя по всему, даже не занимающийся с самого детства веревочник смог достичь многого. Тем более, он как-то сам в том признавался, тело мага сильнее тела человека, а потому адаптация к запредельным, судя по виду Юи, проходила куда успешнее. Всю их ватагу вырезали за 1 ночь, продолжила собеседница, а на торговом тракте врагов за спиной оставлять не очень-то и принято, особенно, если враг магически одарен. Началась настоящая охота, и ему пришлось бежать. Парень слушал очень внимательно. Он понимал, что Юи довольно далеко отклонилась от первоначального вопроса, но перебивать не стал, пытаясь чуть лучше понять своего нового союзника. Тренировки у мастера Хана. Это непросто, неожиданно закончила свою мысль племянница. Обычно их начинают с самого детства, с колыбели, которую раскачивают, а затем и вовсе бьют о стену, чтобы младенец учился группироваться при ударе. Но Гард не жаловался. Никогда. А когда совсем было тяжело, то листал старую и рваную поваренную книгу, которую нашел во время уборки на чердаке кормчий. Нужно было видеть его глаза, когда мастер, перед самым побегом, подарил ему новую книгу о вкусной и здоровой пище. Счастливее я его не видела никогда. Влад прислушался к треску костра, обдумывая услышанное. Однако Юи, оказалось, вовсе не закончила. Поэтому я совершенно точно знаю, что тот, кто пришел к Гарту с таким подарком, ему не враг, потому и не убила. Закончив свой короткий рассказ, Юи вновь уткнулась в кружку. Так она и просидела до самого отбоя, закутавшись в плед. Больше в этот вечер ни одного слова от нее парень так и не услышал. Со мной, озадаченно моргнул Буровин, чуть прищуриваясь от утреннего, но уже вполне яркого солнышка. Юи уверенно кивнула, подтверждая свое решение, ставшее ударом мешка по затылку для Влада. Как-то они этот момент не обговаривали до прибытия, хотя и плюсы у подобного выбора были несомненные. «Моя задача – тебя сопровождать». Гард сказал, что это важно для всей паутины, и отмены приказа не поступило. «Поэтому я пойду так далеко, как это только будет возможно». Буровин немного ошалел, ведь спутница вела речь вовсе не о том, чтобы проводить его до точки перехода. Она уже это сделала. Девушка хотела отправиться с ним дальше, в его мир. Нет, ему вовсе не помешает киллер экстра-класса с навыками диверсанта и телохранителя, но сам факт, не знаешь, что делать, посоветуйся с кем-нибудь умным, решил он, стараясь почувствовать присутствие медведя внутри себя. С каждым разом ему удавалось это все легче, а в этом мире, так и просто словно рукой дотянуться. Хэррррррр, негромко выдал Топтыгин из-за спины парня. Что ты хочешь, даже не шелохнулась ведь, покачал с уважением Влад, краем глаза наблюдая за вновь застывшей куколкой девушкой. Юи хочет пойти со мной, сообщил Буровин. Хочу посоветоваться. Ну надо же, оскалил пасть первопредок. Ты начал сначала думать, а затем делать. Я впечатлен. Эти слова барон пропустил мимо ушей. Тем более, выдав небольшую шпильку, медведь всерьез задумался над задачей. Ей предстоит путь через глубинный слой изнанки, констатировал первопредок наконец. Знаешь, почему обычные маги могут находиться в глубине ее, а обычные люди только на лице? Влад покачал головой. Как-то быстро завертелись события вокруг него, так что было не до теоретических изысканий. Внутренняя энергетическая структура, не стал кокетничать и сразу же объяснил медведь. У обычного человека она словно гораздо более разряженная и слабая. С точки зрения этой структуры маг куда более целостен. Именно это позволяет его телу противостоять разрушительному воздействию изнанки. Про глубинные слои ее я просто молчу. Обычный человек такого путешествия просто не переживет. Вы проговорите про ци? Поинтересовалась девушка спокойно. Призрак первопредка обернулся к ней. Так мы обозначаем внутреннюю энергию человека, объяснила она. Да, я не маг, однако тренировала управление внутренними потоками с самого детства. Парень и призрак задумались. Гордиев узел размышлений разрубил медведь, негромко рыкнув. Покажи. Юи спорить не стала, мгновенно сделав странное, но красивое движение с закруткой. Крайней его точкой стала поза лотоса. Племянница сделала пару глубоких вдохов и замерла. Интересно, буркнул первопредок. Кажется, он мог наблюдать энергетические каналы человека ничуть не хуже, чем Влад структуру макров. Очень интересно, еще раз констатировал Топтыгин, уставившись на медитирующую восточную красавицу. Та распахнула глазки буквально через минуту. Потрясающе, кивнул на то медведь. Допустим, первый и второй уровень изнанки тебе не страшны. Сама не пройдешь за отсутствием дара, но провести тебя вполне можно. Но этот переход, это очень серьезно. Он порвет твою энергетику в клочья. Никакого особого впечатления на Юи это замечание не произвело. Она просто пожала плечиками и ровно произнесла, что можно сделать. Медведь нахмурился и на время ушел в себя. Есть вероятность, наконец заключил он. Но риск огромен. Я на задании, ровно констатировала та. Риск значения не имеет. Фаталистка чертова, оценил парень не слишком одобрительно. Да, Юи в целом ему была симпатична, но дел со слишком уж фанатичными людьми он предпочитал не иметь. Придется принять на себя обязательства, рыкнул первопредок. Личная клятва, Парень удивленно вскинул брови. Топтыгин предлагал местной фанатичке шиноби, или как они тут называются, отказаться от клятвы мастеру и принести обет лично ему. Конфликт интересов выходит, только и смог выдать он, покачав головой. К его удивлению, Юи кивнула, а призрак покачал головой. Медведь явно был другого мнения. «Не выходит», — сообщил Топтыгин, на миг оскалив морду. «Клятва нашего мира здесь действовать не будет. Тогда зачем ее приносить?» — ровно поинтересовалась девушка, никоим образом своего отношения к происходящему не высказывая. Призрак молчал и рассматривал своего протеже. Мол, сам догадайся, надо же иногда и мозги использовать по назначению. Перстень выдал негромко парень. Это не было обязательным условием при личной клятве. Например, его снайпер пока принес только обет, но колечко заветного не получил. Однако обет был обязательной составляющей процедуры получения перстня слуги рода. «Хочешь стать Прибуровиной?» — усмехнулся парень, разглядывая Юи. Вот только взгляд его был нифига не веселым, скорее уж напряженным и задумчивым. А вот девушка тени сомнения не допустила. У нее была миссия, и она намеревалась ее исполнить самым лучшим образом. «Несмотря ни на что, это поможет мне выполнить задачу», — Влад переглянулся с первопредком. Парень пожал плечами, а вот медведь негромко ответил. «Может, помочь», — сообщил он, — «а может и». Договаривать он не стал, тот еще эксперимент получался. Так что каков будет результат, заранее не мог предугадать никто. «Я согласна», — негромко сообщила девушка, чуть склонив вперед голову. Удивительно, вроде бы, ни на тон не изменилась ее интонация, а всем на поляне вдруг стало совершенно ясно, что она решение приняла и от него уже не отступится. А если ей не помочь в том добровольно, то она вполне может попытаться найти способы заставить парня и духа это сделать. «Не так быстро», — потребовал Влад, понимая, что его собеседница для себя уже все решила. Девушка перевела на него взгляд темных раскосых глаз. «Я слушаю», — ровно выдала она. «Никаких сомнений или колебаний, все для выполнения задачи. Самурайка чертова», — нервно подумал Буровин, которому совершенно происходящее не нравилось. «Сначала ты напишешь нечто вроде: я, такая-то и такая-то, вовсе не хочу жить в мире и здравии, а решила покинуть сей мир посредством прыжка в другой. Решение мое добровольно и принято без давления. Если что, и меня вдруг размажет по всему мирозданию, то Владимир Буровин не виноват. Конечно, подобная Филькина грамота вряд ли будет способна что-то изменить, но хоть какое-то оправдание перед мастером ханом Игортом у него будет в случае, если что-то пойдет совсем-совсем не так». Барон нарочно выбирал слова погрубее в нелепой надежде, что девочка все-таки сообразит, на что идет, и одумается. Однако так лишь без тени сомнений выдала. «Перо и на чем писать есть?» Анечка спешила к форту. Сегодня истекал срок командировки Владимира, и у нее было послание своего теперь уже официального сюзерена от Афанасия Петровича. Лес принял девушку как родную. Черновласка знала, что Черновский лес, если не понравишься ты ему, в два счета запутает. Те же кабановы диверсионные группы пытались отправлять напрямик с незапамятных времен. Однако почти все они сгинули, а остальным повезло меньше. Они попали в специально оставленные для того ловушки, чтобы чуть позже оказаться в допросных застенках Буровиных. А ведь когда-то, во времена прорывов, местные земли еще и тварями с изнанки кишели.